А когда-то из открытых дверей этой таверны пахло вином. Стойку заслоняли спины неразговорчивых мужчин, которые, склонясь над темно-красными стаканами, проводили здесь долгие часы. И не скоро еще маленького мальчика в коротких штанишках, который нес по этой улице Посейфону в каждой руке или прилипал носом к ярко освещенным витринам, где были выставлены подарки к Рождеству, заберет себе море. — Почему ты уехал? — спросил Танжер. Голос ее звучал непривычно мягко. Кой не мог оторвать глаз от стен несуществующего дома. Он только показал рукой назад, туда, где по ту сторону города находился порт. — Это была моя дорога, — медленно повернулся он. — Я хотел сделать то, о чем другие только мечтают. Танжер наклонила голову, как бы говоря, что понимает и согласна, потом глянула на Коя тем странным взглядом, каким иногда смотрела на него, так, словно видела его впервые. — Далеко же она тебя увела, — шепотом сказала она. Казалось, она завидовала ему. Кой пожал плечами и улыбнулся. В этой улыбке отразилось утекшее время и не одно кораблекрушение. Намеренная улыбка, вполне себя осознающая. «Есть такие строки», — сказал он, и снова посмотрел на стену уже несуществующего дома. «Я их прочитал здесь, наверху». Без труда припоминая, Кой громко процитировал. «Ступай сюда, страдалец, здесь новая жизнь, не отделенная от старой, виною смерти. Здесь небывалые чудеса, и чтобы их увидеть, тебе не надо умирать. Сюда, сюда, погреби себя в этой жизни, ведь она для твоего теперешнего сухопутного мира, ненавистного и ненавидящего, еще отдаленнее и темнее, чем забвение смерти. Ступай сюда, поставь и себе могильный камень на погосте, и ступай сюда, ты будешь нам мужем». И, наслушавшись этих голосов, несшихся с востока и запада, ранехонько на заре и на исходе дня, душа кузнеца отозвалась. «Да-да, я иду!» — так ушел Перт в плавание на китобойца. Куй снова пожал плечами, а Танжер продолжала смотреть на него с прежним выражением, не отводя синий глаз. «Ты стал тем, кем хотел стать». Это был почти шепот, такой же задумчивый, как и раньше. Кой развел руками. «Я был Джимом Хокинсом. Потом я был Измаилом. Какое-то время я думал, что стал лордом Джимом. Потом понял, что никогда не был ни одним из них. И в каком-то смысле мне стало легче. Как будто отделался от докучливых друзей или от свидетелей». Он последний раз взглянул на голые стены. Оттуда сверху на него смотрели призрачные тени. Женщина в трауре, беседующая в слабеющем свете уходящего дня. Масляная лампадка перед образом Девы Марии, мерный стук оклюшек, вывязывающих кружево, черный кожаный кисет с серебряной монограммой и пахнущие табаком совершенно белые усы. Корабли с поднятыми парусами, плывущие под шелест перевертываемых страниц. Я сбежал в те места, которых уже не было, из места, которого уже нет. Он снова улыбнулся несуществующему дому. Как говорит пилот, то не мечтай, когда стоишь у руля. В ответ она ничего не сказала и вообще надолго умолкла. Вынула из сумки пачку с портретом моряка в бескозырке с надписью «Герой», достала сигарету и, не положив пачку обратно, медленно прикуривала. Она не выпускала из рук этот раскрашенный кусок картона, словно он удерживал ее от собственных фантазий. Они поужинали овощным рагу с окороком и жареной картошкой с яйцами в Посада де Хамайка, на той стороне улицы Каналес. Здесь к ним присоединился Пилотто. Руки у него были в мазуте и масле. Он сообщил, что локатор установлен, и с ним все в порядке. Слышался гомон голосов. Табачный дым слоями поднимался к потолку. По радио где-то в глубине зала пел «Россио Хурадо». «Лола уходит в порты». Эта старая харчевня сильно изменилась. Вместо клеенок, которые Кой помнил всю жизнь, на столах лежали новые скатерти, на стенах появились изразцы, декор и даже картины, только клиентура осталась прежней. Особенно в полдень, когда здесь собираются жители близлежащих домов, каменщики, слесари из соседней мастерской и пенсионеры, которых привлекала недорогая и вполне домашняя еда. Во всяком случае, как он сказал Танжер, наливая ей красного вина с газированной водой, уже ради одного старинного названия стоило посетить это местечко. На десерт, когда пилот снимал шкурку с мандарина, они обсуждали план поисков. Они уйдут в море перед рассветом, чтобы начать работу при хорошем освещении. Они уже решили, что первоначальная зона поисков будет заключаться между 1 градусом 20 минутами и 1 градусом 22 минутами западной долготы и 37 градусом 31,5 минуты и 37 градусами 32,5 минутами северной широты. Этот прямоугольник миля на две они станут прочесывать, идя от меньшей глубины к большей, начиная с 50 метров. Соответственно, — заметил Кой, — передвижение Карпанты станут позже заметны с берега, к которому они мало-помалу начнут приближаться. При 2-3 узлах они с помощью патфайндера смогут изучать параллельные полосы шириной от 50 до 60 метров. Район поисков разделяется на 74 таких полосы. Учитывая время, необходимое для маневрирования, изучение каждой такой полосы потребует около часа, то есть в целом около 80 часов работы. Значит, в реальности надо рассчитывать на 100-120 часов, иначе говоря, на прочесывание этого района им потребуется дней 10-12, разумеется, при условии хорошей погоды. «Прогноз неплохой, — сказал пилоту, — но я уверен, что несколько дней у нас пропадут. 2 недели, — подсчитал Кой, — это минимальный срок. Может, и 3, может». Танжер внимательно слушала, поставив локти на стол и переплетя пальцы под подбородком. — Ты сказал, что мы можем привлечь внимание, если нас увидит с берега. Это значит, что мы вызовем подозрение? — Поначалу вряд ли. Но когда мы начнем приближаться к берегу, в это время некоторые уже ходят на пляж. — А потом еще есть рыбаки, — заметил пилота с долькой мандарина во рту. — Да и Масарон недалеко. Танжер посмотрела на Коя. С тарелки пилота она взяла мандариновую шкурку и рвала ее теперь на мелкие кусочки. Над столом стоял густой мандариновый дух. — Мы сможем как-то объяснить свои действия? — Наверное, сможем. Мы, к примеру, рыбачим или ищем что-то потерянное. — Скажем, мотор, — предложил свой вариант пилота. — Вот именно. Навесной мотор, упавший в море. У нас есть то преимущество, что пилоту с его карпантой здесь хорошо знают, а значит, не будут слишком интересоваться. Что же касается стоянок, проблем не будет. Одну ночь проведем в Массароне, другую — в Агиле, потом несколько раз переночуем в Картахене, а остальное время будем становиться на якорь где-нибудь подальше от места поисков. Парочка, которая нанимает яхту на неделю-другую, ни у кого не вызовет подозрений. Последнюю фразу Кой сказал, разумеется, в шутку, но Танжер это не позабавило. Виной тому, возможно, было слово «парочка». Она оценивала ситуацию, нагнув голову и вертя в пальцах мандариновые корки. Днем, до того, как они вошли в порт, она вымыла голову, и теперь асимметрично постриженные пушистые волосы почти закрывали лицо. — Здесь патрулируют? —— — спросила она с тревогой. — Да, — ответил пилоту. — Две службы — таможенники и жандармы.